затрепетал ее голосок. Можно подумать, что она ждала его звонка. Сидит там у себя в редакции Пришкер и Бока в самом сердце настоящей жизни, в стеклянно-кирпичных стенах, за белыми трубчатыми перилами, как в музыкальных телеклипах MTV, но сердце по-прежнему колотится в такт с диким биением жизни в дебрях Бронкса, и душу переполняет восторг перед теми, кто силен и храбр и не даст поблажки хищнику. Крамер словно видит ее перед собой. Он крепко зажмурился. Вот! Густые каштановые волосы, алебастровое лицо, коричневые губы. «Эй, Крамер!» — он открывает глаза. «Это секретарь. Тебя к телефону!» Он берет трубку. Телефон прямо тут же у секретаря на столе. На помосте Мелдник, охваченный зеленым ужасом, все еще совещается, голова к голове со Стедманом. Вилли Франциско по-прежнему надрывается, орет. «Эй, я!» «Крамер», — говорит Крамер. «Ларри, это Берни. Ты видел сегодняшний номер City Light?» «Нет. Там на третьей странице большая статья про дело Генри Лэмба». «Что будто бы полиция тянет резину, и мы будто бы тоже. Ты будто бы сказал этой миссис Лэмб, что сведения, которые она тебе сообщила, бесполезны. Статейка? Дай Боже! Что? По имени тебя не называют, а только представитель окружной прокуратуры». «Это совершенная, стопроцентная брехня, Берни. Я сказал прямо наоборот, что она дала нам очень важную зацепку. Но просто этого еще недостаточно, чтобы завести дело. Ну так вот, весь совершенно ополоумел. Прыгает на стенки и обратно отскакивает. Милт Лубел возникает каждые 3 минуты. Ты что там сейчас делаешь?» «Жду допроса свидетелей в деле братьев Терцио. Ну, их этих, ну, круглых болванов. Дело Лэмба. Ну и ну. Надо же. Милт позавчера говорил, что звонил какой-то тип из City Light. Англичанин один, чтобы ему...» «Это ж черти что! В деле сплошные прорехи, Берни? Я надеюсь, ты сам понимаешь?» «Ну, конечно. Слушай, попроси отложить круглых болванов, идуй сюда». «Не могу. К Мелднику не подступишься. Он сидит на помосте и держится за голову. Тут один присяжный взял назад свое обвинительное решение по делу Вилли Франциско. У Джимми от злости дым валит из ушей. Все застопорилось, покуда Мелдник не отыщет кого-нибудь, кто надоумит его, как поступить. Франциско? Только-то и всего. Кто там сегодня секретарь? Айзенберг? Да. Дай-ка мне его на минуту. Эй, Фил! Зовет Крамер. Тебя просит к телефону Берни Фитцгиббон. Пока Берни Фитцгиббон разговаривает с Айзенбергом, Крамер, обойдя вокруг секретарского стола, собирает свои записи по делу братьев Терцио. Подумать только, чтобы несчастная вдова, миссис Лэмб, которой посочувствовали даже Мартин с Гольдбергом, и вдруг оказалась такой змеей подколодной. Где бы взять газету? Крамеру не терпится прочесть своими глазами. Он приблизился к столу судебного стенографа или судебного репортера, как по традиции именуется эта должность, долговязого ирландца Салливана. Салливан, поднявшись от своей стенографической машинки перед судейским помостом, стоит и потягивается. Ему 30 с небольшим. У него густые прямые волосы, как соломенная кровля. И вообще он красив и прославлен, или ославлен на весь Гибралтар, как большой франт. Вот и сейчас на нем пиджак из великолепного твида, мягкого, высококачественного, с искрой цвета натурального шотландского вереска. Крамер и через 1 000 000 лет не сможет себе позволить такую роскошь. К Салливану подходит ветеран судебной палаты Джо Хаймен, который руководит работой судебных репортеров. «В этой секции дальше идет убийство с ежедневными отчетами. Ты как насчет убийства?» Салливан отвечает. «Опять? Побойся Бога, Джо. У меня же только что прошло одно убийство. И сразу второе? Это же до вечернего отбоя работка. А я билеты в театр купил. По $35 штука». «Ну ладно, ладно, ладно. Возьмешь изнасилование. На изнасилование еще никто не назначен». «Слушаю, Джо», — говорит Салливан. «Изнасилование — это тоже до самого отбоя. А почему обязательно я? Вон Шейла Польский сколько месяцев рядом с присяжными не сидела? Возьми да поручи ей. У нее спина больная. Она не может сидеть так долго». «Это у нее-то спина больная? Ей-богу, человеку 28 лет. Просто в любимчиках ходит, вот и вся болезнь. Все равно. Надо устроить собрание. Мне лично надоело всегда за всех отдуваться. Обсудим, кому что поручают. И кто филонит?» «Ладно», — говорит Хаймен. «Давай так. Ты возьми это изнасилование, а на будущую неделю я запишу тебя на календарные разборы, половинный рабочий день, окей?» «Прям не знаю», — отвечает Салливан и сводит брови к переносице, словно решая самый ответственный и мучительный вопрос в своей жизни. «Ты думаешь, изнасилование пойдет ежедневными отчетами?» «Не знаю. Должно быть». Ежедневные отчеты. Крамер понимает, почему ему так неприятен Салливан и его шикарные одежки. Проработав судебным репортером 14 лет, Салливан получает теперь $51,000 в год. Потолок на гражданской службе на 14,5 тысяч больше Крамера, но это только фундамент его благосостояния. Сверхжалование судебные репортеры продают постранично свои стенограммы минимум по $4,5 за страницу. Ежедневные отчеты означают, что каждый защитник и каждый прокурор, да плюс еще судья, заказывают у него по экземпляру стенографического протокола за день. А это срочная работа, за которую берут и по $6, и больше. В случаях, когда обвиняемых несколько, а в делах об изнасиловании это не редкость, получается за страницу долларов 14-15. Рассказывают, что в прошлом году на процессе об убийстве, по которому проходила шайка албанцев, торговцев наркотиками, Салливан на двоих с еще одним репортером за 2,5 недели работы выручили 30 тысяч. Для них заработать 75 тысяч в год – плевое дело, а это на 10 тысяч больше, чем получает судья. И в 2 раза превосходит жалование Крамера. И это судебный репортер. Автомат за стенографической машинкой. Человек, не имеющий права в суде рта раскрыть, разве только обратиться к судье с просьбой, чтобы то или иное лицо повторило сказанное слово или предложение. А с другой стороны, он, Ларри Крамер, выпускник Колумбийского университета, помощник окружного прокурора, и он должен ломать голову, хватит ли у него денег пригласить девушку в ресторан в Ист-Сайде? «Эй, Крамер!» Секретарь Айзенберг опять протягивает ему телефонную трубку. «Да, Берни. Я уладил с Айзенбергом, Ларри. Он поставит братьев Терцио последними в расписании, а ты подойди сейчас сюда. Надо что-то сделать с этим делом Лэмбо, чтоб ему». Янки строят свои муниципальные дома так, что лифт останавливается через этаж, рассказывает Фэллоу, и в них пахнет мочой. В лифтах, я имею в виду. Как только войдешь, тебя сразу окуривает дымным духом человеческой мочи. «Почему через этаж?» недоумевает сэр Джеральд Стейнер, жадно внимающий рассказу о жизни на дне. Рядом стоит его главный редактор Брайан Хайридж. Он тоже весь внимание. В углу кабины на пластиковой вешалке по-прежнему висит старый плащ Фэллоу, все с той же флягой водки в прорезном кармане. Но сегодня перебарывать утреннее похмелье ему помогает горячий и благосклонный интерес высоких слушателей. «Наверное, для экономии средств на строительство?» — отвечает Фэллоу. «Или чтобы бедняки не забывали, что живут из милости». «Чьи квартиры на этаже с лифтом?» «Им, конечно, ничего, но остальным приходится нажимать кнопку на этаж выше, потом спускаться по лестнице пешком, а это в башнях Бронкса небезопасное занятие. Мать этого парня, миссис Лэмп, рассказала мне, что при вселении она не досчитала с половины своей мебели». На губах у Фэллоу при этом играет кривая усмешка, которая означает, что история, конечно, грустная, но нельзя не признать, что и забавная в то же время. У них там правило такое: когда на этаж без лифта вселяются новые жильцы, старые норовят стащить у них с площадки, что успеют. Грязная мышь и Хайридж изо всех сил стараются не рассмеяться. Ведь в конце концов речь идет о несчастных бедняках. Грязный мышь присел на край стола. Это означает, что он сменил пока что гнев на милость. Душа Фэллоу взыграла. Он видит перед собой уже не грязного мыша, но сэра Джералда Стейнера, просвещенного барона британского издательского бизнеса, по чьему личному приглашению он, Питер Фэллоу, прибыл в новый свет. «Если спускаться там по лестнице, можно вообще жизнью поплатиться», продолжает он рассказ. «Миссис Лэмп мне сказала, чтобы я не вздумал ни в коем случае идти вниз пешком». «Почему?» с придыханием спрашивает Стейнер. «Для муниципальных квартир лестницы это своего рода темные переулки. Квартиры одна над одной, такие большие башни, а башни расставлены как попало на участках, которые считаются вроде бы парками. Конечно, на земле не осталось ни травинки, но все равно там нет ни улиц, ни переулков, ни дворов, ни злачных заведений, а просто голая пустошь от дома до дома. Нет укромных мест, чтобы предаваться греху. Вот местные жители приспособили для этих целей лестничные площадки. Что только там не делается на лестничных площадках. Должен признаться, что я все-таки не стерпел. Решил проделать в обратном направлении путь, которым прошла мисс Лэмп с сыном, когда вселялась в микрорайон имени Эдгара Аллана По.